Эпилог. Какой бы выбор вы ни сделали, вы правы. Мы — обычные люди, не родившиеся гениями или с серебряной ложкой во рту, прошли весь этот путь, чтобы устроить своего рода бунт против системы и добиться успеха. Я рассказал вам о процессе сверхнормализации и способах выживания после его завершения, так что больше мне добавить нечего. И все, что могу, это поддержать вас, тех, кто шел вперед, стремясь достичь своей цели. Надеюсь, теперь вы верите в собственные силы. Если кто-то смог, сможете и вы. Больше всего на свете я хочу, чтобы вы были счастливы. Неважно, решите вы остановиться где-то на полпути или избавиться от любых ограничений и упорно трудиться. Любой ваш выбор правильный. Но помните, что вы всегда можете пойти дальше и достичь большего. Однако вслед за твердой решимостью всегда приходят сомнения, способные все поглотить. А вдруг у меня не получится? Джуаньгю смог, но ведь я не он. Что, если я попробую и потерплю неудачу? Подобные мысли будут снова и снова возникать у вас в голове, оставляя за собой след сомнений, тревог и переживаний, которые будут неотступно преследовать вас и терзать. Со мной это тоже происходило. И, должен признаться, даже сейчас я чувствую то же самое. Но вы сможете. Даже если больше никто в вас не верит, я верю, вы способны справиться с чем угодно.